Результат Сан Саныча удивил. Командира очень даже уважали. А на вопрос, хотели бы вы, чтобы сменился командир лодки, положительно не ответил никто. Тогда Сан Саныч попробовал узнать мнение о себе. А вот здесь результат его обескуражил. Но он тут же сгреб все эти тесты в мусорную корзину и предал анафеме, а психологию объявил лженаукой. Профессора замполит нашел изучающим фановую систему одного из гальюнов. Сан Саныч презрительно посмотрел на повисшего на вентилях Михаила Ивановича и, не сильно церемонясь в выражениях, напомнил ученому, для чего он вообще здесь нужен, а затем, повернув лицом в сторону центрального поста, легким пинком пригласил заняться полезным делом. Михаил Иванович широко улыбнулся, узнав среди десятка подводников, занимающих центральный пост, командира. — Вы хотели меня видеть? — Господин ученый, не сумев вспомнить имя и отчество, обратился к старичку Дмитрию Николаевичу. — Мы почти у цели. Теперь слово за вами. — Сколько еще? — 30 миль. — Отлично, отлично. Азартно потер руки профессор. — Зовите меня просто Михаилом Ивановичем, господин капитан, потому что на господина я породой не вышел, так как из рабочих и крестьян. — Дедушка с юмором, — улыбнулся Дмитрий Николаевич. — Дедушка изволит шутить. — Что вам необходимо для работы, Михаил Иванович? — Попросите, чтобы принесли мои ящики. Еще мне необходимы разъемы бортового питания и возможность связи с вашей боевой информационной и управляющей системой «Омнибус» и вашим навигационным комплексом. Михаил Иванович скользь пробежался взглядом по вытянутой панели приборов. — Я вижу, у вас все еще стоит старая медведица. Это даже лучше. Мой мальчик будет вносить в них корректирующие поправки. — Ваш мальчик? Командир удивленно поднял брови. Почему-то сразу вспомнились бессмертные 12 стульев. Разглядывая ученого и постепенно приходя в себя от такой завидной осведомленности в оборудовании лодки, Дмитрий Николаевич наконец изрек. — Сделаем, как скажете. И, кстати, я тоже из рабочих, перемноженных на крестьян. А потому зовите меня товарищ и еще добавляйте командир. На ЦП появились два пластиковых контейнера с мощными замками на крышках, а вслед за ними и десяток любопытных физиономий, опасливо выглядывающих из-за переборок. — А вот и мой мальчик! — обрадовался Михаил Иванович. Сбросив крышки и растянув кабели, он полез вдоль приборной панели, разыскивая необходимые разъемы. Соединенные между собой ящики ожили и засветились зелеными индикаторами. Мгновенно появился рядом выскочивший, как чертик из табакерки, Миша Хамин. — Как у меня? На компе? — обрадовался он, увидев что-то, отдаленно напоминающее компьютерную клавиатуру. — Не трогайте! — крикнул неестественно громко профессор. — А что, взорвется? — замер Миша с зависшими над ящиками руками. — Ну... «Почему сразу взорвется?» — облегченно вздохнул Михаил Иванович, увидев, что сумел предотвратить лихую атаку на свое детище. «Но я уверен, что вы, наверное, еще хотели бы пожить. Да и я, впрочем, тоже. У меня молодой человек, внучке 10 лет, а мне хотелось бы еще ее замуж выдать, да правнуков дождаться». «Так я же и говорю, что взорвется!» — осторожно убрал руки Миша и отступил на шаг. «Да при чем здесь взрыв?» — возмутился профессор, удивляясь Мишиной несообразительности. «Это наш защитный экран. Мой мальчик будет генерировать сохраняющее поле, которое спасет нас от губительных потоков неуравновешенных ионов, формирующих проводящий колодец». Командир переглянулся с замполитом. — Так-то вот, Миша, Это тебе не помидоры с огурцами. Это ионы. Ты, наверное, и слова такого не слышал. Есть у тебя маринованные ионы? И они жизнерадостно загоготали на весь центральный пост. Миша растерянно озирался, не совсем понимая, где здесь ученая мудрость, а где флотский юмор. «До точки входа 10 миль», — доложил штурман. «Хорошо, хорошо», — напевал себе под нос Михаил Иванович. «Мой мальчик уже чувствует экран». Командир посмотрел на стеклянный квадрат отображения обстановки. Впереди по курсу белой блямбой приближался обеспечивающий сухогруз. Больше в радиусе 50 миль не было ни одной цели. «Это хорошо», — подумал командир. «Удивительно, но факт. Об их эксперименте неизвестно ни НАТО, ни американцам. Иначе здесь бы уже было не протолкнуться от кораблей и лодок». 5 миль, — напомнил штурман. «Что такое?» — удивленно спросил управляющий рулями боцман. Рукоятки вдруг сами вздрогнули и аккуратно отработали на погружении. «Это ничего», — поспешил всех успокоить Михаил Иванович. «Это мой мальчик выравнивает лодку на ведущий луч». «Весело», — угрюмо сказал командир и, прокашлявшись, посмотрел на глубиномер. Мальчик перевел лодку с 360 метров на 380 и замер. Неприятно было осознавать, что они теперь вроде как и ни при чем, а лодкой управляет какой-то ящик. Неожиданно еще раз вскрикнул боцман. Отдернув руки, он потрясенно смотрел на заискрившиеся зелеными нитями рукоятки управления. Вслед за этим по переборкам центрального поста пробежала голубая паутина мелких разрядов. На хронометре звонко треснуло стекло, и секундная стрелка замерла. — Что за хрень? — пробормотал Дмитрий Николаевич. — Давление. Идет сильное давление, — спокойно ответил Михаил Иванович. — Ничего, мальчик справится. — Профессор, нам еще после ваших экспериментов надо боевую службу нести, а ваш выкормыш нас в док на ремонт отправит. Больше всего командир возмущало, с каким спокойствием этот старый умник наблюдает, как стекла приборов дрожат мелкой вибрацией и вот-вот начнут лопаться, а экраны локаторов затянулись серой пеленой, показывая сплошные помехи. Резко, как перед грозой, в воздухе вдруг почувствовалось пресыщение электричества. — Спокойно, командир, спокойно, — обращаясь скорее к самому себе, — твердил Михаил Иванович. Лодка дернулась вправо, на несколько градусов подправив курс. Дмитрий Николаевич, злобно разувая щеки, молча наблюдал, как указатель компаса хаотично задергал стрелкой, на несколько лампочек ярко вспыхнули от перенапряжения и погасли. Но когда с потолка отслоилось несколько кусков краски и упало к нему на стол, командир не выдержал. — Вы еще долго будете издеваться над лодкой? — Скоро, командир, скоро, — продолжал твердить профессор. — Мы уже в тоннеле. Давай, малыш, давай, еще чуть-чуть. Вдруг все стихло. На центральном посту даже стало светлее. Запах электричества исчез. Потрескивание разрядов прекратилось. Послышался всеобщий вздох облегчения. — Наконец-то! — произнес Дмитрий Николаевич. — Но что опять не так? — он увидел растерянное лицо профессора. — У вас все в порядке? Да, — Да-да, — поторопился заверить Михаил Иванович. — Только я представлял все это несколько иначе. Как-то все получилось скомканно и быстро. — Да откуда вы можете знать, как оно должно быть, если мы первые? — Успокойтесь, профессор. Скоро мы увидим, использовали тратили народный день или выбросили в мусор. Если бои сработали, то уже через полчаса сюда начнут подтягиваться эсминцы. Командир подхватил микрофон на спиральном шнуре, именуемом бананом, и скомандовал: «БЧ-4, центральному посту!» «На связи, товарищ командир!» — откликнулся командир связистов Вова Кошкин. «Давай радиодонесение. Рубеж прошли, следую по заданию». Медленно, очень медленно протянулся час, но на экране по-прежнему было чисто. Дмитрий Николаевич просиял и, повернувшись, все еще растерянному Михаилу Ивановичу радостно сказал: «Поздравляю вас, профессор! Колите на пиджачке дырку, или как там вас поощрят? Нас не заметили. И лет на 5, пока они вновь разберутся, вы нам обеспечили фору перед натовцами. Обнажаю перед вами голову. Вы заслужили». «Да, да», — рассеянно ответил Михаил Иванович и с задумчивым видом покинул центральный пост.